«Ну, в целом, картина понятная», — сказал Кирилл. «И что, описаны все 10 экспериментов?» «Нет, всего 9. А относительно 10-го есть только предварительная запись. Женщина, 28 лет, образование высшее, а дальше ничего». «Понятно», — вздохнул Кирилл. «Ужас какой!» Профессор посмотрел на него с живейшим интересом. «Вы что-то знаете про эту 10-ю женщину? Она жива? Вы можете меня с ней познакомить? Мне крайне важно провести кое-какие тесты и анализы, просто побеседовать с ней». «Об этом не может быть и речи», — закричал Кирилл. «Простите, профессор», — добавил он помягче, — «но я не могу этого допустить. Она и так перенесла тяжелый стресс. Вокруг нее до сих пор происходят ужасные вещи. Я не могу позволить вам делать из нее подопытного кролика». «Чем же вы лучше Вадима? Он напичкал ее какой-то дрянью, а вы мечтаете изучить, как эта дрянь на нее подействовала? Он делал это ради денег, а вы — ради науки. Но ей-то какая разница?» «Вы не совсем правы, молодой человек, но настаивать я не могу. И на том спасибо. У вас есть еще какая-нибудь дополнительная информация об этом 10-м эксперименте? В конце концов, вы можете мне рассказать о нем?» «Ладно. На этот раз лекарство было в виде 2 таблеток. Ее обманом заставили принять 1, а 2-ю она не стала принимать. На этот раз она обманула. Она говорила мне, что таблетки на нее плохо действуют. От головной боли, например, она предпочитает принимать только цитрамон. От простуды – парацетамол. А все эти новые импортные лекарства не любит, потому что не знает, как они могут на нее подействовать. У нее, как это, идиосинкразия? Да-да, вот. В тот вечер она выпила немного спиртного, совсем немного. Я свидетель. А потом чашку крепкого кофе и потеряла сознание. Даже не так, а очень крепко заснула. Я не был с ней в последующие сутки. Она куда-то ходила, что-то делала, с кем-то встречалась, но ничего не помнит. Эти сутки и еще ночь просто выпали из ее сознания.